В подобных случаях важнее всего держать сани в постоянном движении. Но в течение часа раз 10 бывали критические моменты, когда сани едва не останавливались, и немало таких моментов, когда вовсе не двигались. Это было очень неприятно и утомительно. Смотри список литературы, пункт 11. И все же день получился вполне удовлетворительным. Мы прошли, по нашим расчетам, около 7 миль. Обычно команда Скотта не допускала слабины, но 12 декабря им досталось больше, чем всем остальным. Выдался отвратительный день. Поверхность была хуже, чем когда-либо. К тому же многие шагали вслепую. После 5 часов работы мы продвинулись на километр. Нас окружало море заструг. Ледяные валы один за другим, с ничтожными промежутками между ними, возникали справа от нас. Мы бы и вовсе не могли идти, если бы не лыжи. Без них погружаешься в рыхлый снег по колено. А если при этом еще и тащишь сани, то даже до половины бедра. 13 декабря сани уходили в снег более чем на 30 сантиметров. Тяжелая поклажа пригвоздила их к месту, да и поперечные перекладины служили своеобразными тормозами. Сани кидало из стороны в сторону, то и дело приходилось снимать лыжи и выравнивать их. Но это ничто по сравнению с теми нечеловеческими усилиями, которые мы прилагали, напрягая все мускулы и нервы, лишь бы не дать злосчастным саням с грузом остановиться. И все же они застревали, и мы снова изо всей мочи старались толкнуть их с мертвой точки. До полудня прошли, наверное, с километр. Все надеялись, что во второй половине дня поверхность улучшится, но испытали жестокое разочарование. Тедди Эванс за полчаса до выхода отправился прокладывать лыжню, а капитан Скотт целый час прилаживал запасные полозья ко днищу саней, чтобы помешать поперечинам бороздить снег. Приходилось часто останавливаться и счищать с разогревающихся при такой температуре полозьев липкий талый снег, который иначе смерся бы в ледяные комья и превратился в подобие наждака или шипов на коньках. Выходя со стоянки, мы, памятуя об утренних достижениях, еще питали какие-то иллюзии. Но очень скоро им суждено было развеяться. Мы застряли в 10 метрах от лагеря, и 9 часов спустя находились всего лишь в километре от него. Я никогда не видел, чтобы сани так глубоко тонули в снегу, и никогда не налегал с такой силой на обвязанные вокруг моего бедного тела нагрудный ремень, чуть ли не вдавливая живот в спину. Впрочем, всем доставалось одинаково. Я видел, как Тедди пробивался вперед, за ним Скотт. Нам же было труднее всех, так как упряжка перед нами разворотила подъем, а я из-за слепоты не мог выбрать иного пути. На этот раз мы действительно выбились из сил и, наконец, решили сдаться и дальше двигаться челночным способом. Груз разделили пополам. Одну половину везли приблизительно на 1,5 километра вперед. Там оставляли и возвращались за второй. Моя команда настолько вымоталась, что и половину груза тащила с трудом. Упряжка Тедди также перешла на челнок. Скотт же еще держался. И тем не менее мы, трижды пройдя расстояние до места стоянки, достигли его почти одновременно с ним. Гора Киффин по-прежнему виднелась впереди слева, и, казалось, нам никогда до нее не добраться. Утром Скотт сказал, что если вести весь груз трудно, то надо полностью переходить на челночный способ. Мрачноватая перспектива после такого напряженного дня накануне. Смотри список литературы, пункт 23. В те дни мы обливались потом, хотя шли только в нательных фуфайках и ветрозащитных брюках, а едва останавливались, как немедленно замерзали. Во время ленча показались два поморника, может быть, привлеченные, лежавшие у начала подъема кониной, хотя от моря до нее было очень далеко. В четверг, 14 декабря, Скотт записал: «Я ночью долго не спал, отчасти от несварения желудка, отчасти от сырой на мне одежды. К этому прибавили сильные судороги от чрезмерной мышечной работы. Губы у нас потрескались. Глазам, слава Богу, лучше. Мы собираемся в путь с не очень-то блестящими надеждами. Смотри список литературы, пункт 11. И все же этот день оказался намного удачнее. Достигнув середины ледника, мы старались держать курс более или менее на Клаудмейкер. К ужину оставили довольно далеко позади гору Киффин, пройдя таким образом 18 и 19 километров и набрав 600 метров высоты. Но самый обнадеживающий признак – то, что постепенно синий лед подходит все ближе к поверхности. Ко времени ленча он лежал на глубине 60 сантиметров, а к ужину лишь 30. Ставя палатку, Крин провалился в трещину, проходившую всего в полуметре от входа. И такая же была у порога палатки Скотта. Мы бросили в нее пустую банку из-под керосина, и эхо звучало страшно долго. Смотри список литературы, пункт 17. Все утро 15 декабря мы пересекали одну за другой трещины, правда, прикрытые надежными снежными мостами. Вероятно, все низовья ледника густо изрезаны, но толстый снежный покров и лыжи спасли нас от падения в трещины. К сожалению, между упряжками возникло соперничество, наверное, неизбежное в таких условиях. Вот, например, запись из дневника Боэрса. хорошо рванули вперед на лыжах, оставив Скотта плестись сзади, и догнали в конце концов команду, которая вышла раньше нас. Все утро сохраняли этот равномерный напористый шаг, доставлявший большое удовольствие. В тот же день Скотт записал: «Команда Эванса, безусловно, самая медлительная, хотя и Бойерс движется не намного быстрее. Мы без труда догоняем и перегоняем любую из них». Упряжка Бойерса была себе очень высокого мнения, но и остальные две не сомневались в своем превосходстве. На самом деле быстрее всех шел Скотт со своими спутниками, как и следовало ожидать. Его команда была, несомненно, самой сильной. С самого утра очень сумрачно, но после ленча видимость еще ухудшилась, а около 5 часов вечера повалил снег, настолько густой, что вообще ничего не стало видно. Мы еще час шли вперед, ориентируясь по направлению ветра и застругам, после чего Скотт очень неохотно поставил лагерь. Сейчас погода получше, поверхность гораздо тверже, лучше выметена ветрами. Лед, как правило, залегает на глубине всего лишь 15 сантиметров. Мы уже поговариваем о Рождестве. Все эти дни нас мучила жажда. Так было тепло. Мы еще вспомним об этом, когда холод проникнет в открытые поры, обожженные солнцем руки и потрескавшиеся губы. Сегодня залеплял пораженные места пластырем. Распорядок дня такой: 5:30 – подъем, час дня – ленч, 7 часов – остановка на ночлег. Спим без малого 8 часов, а могли бы проспать полдня, так смертельно устаем. Идем приблизительно по 9,5 часов. Чай во время ленча — просто дар Божий. Мы заметно поднялись в южном направлении. Находимся на высоте около 750 метров, на 84 градусе, 8 минутах южной широты. Смотри список литературы, пункт 17. На следующий день, 16 декабря, Бойерс записал: «Сделали по-настоящему хороший дневной переход. Только под самый вечер идти стало труднее. С утра мои сани немного отставали, и расстояние между нами и Скоттом непрестанно увеличивалось. Я знаю, что обычно иду с ним вровень. Здесь же отставал так сильно, что через 2 часа после старта оказался на несколько сот ярдов позади. Челнок, к которому я уже собирался прибегнуть, тоже ничего не дал бы. Когда мы догадались осмотреть полозья саней, то сразу поняли, в чем дело. Их покрывал тонкий слой льда. Чтобы избавиться от него, наклоняли сани на бок и поочередно очищали полозья, причем тупой стороной клинка, чтобы не поцарапать. Самое трудное при этом — не дотронуться до них рукой или рукавицей, так как любая сырость превращается в лед. После этого мы легко побежали вперед, а подкрепившись заленчим чаем и галетами с маслом, чуть ли не перегнали передовую команду. Смотри список литературы, пункт 17. Надо спешить, сколько хватит сил, ибо мы уже на 6 дней запоздали против Шеклтона. Все из-за той злополучной бури. Нам пока не встречались трещины, каких я ожидал. Собаки отлично дошли бы сюда. Смотри список литературы, пункт 11. Примечание переводчика. В этот день полюсный отряд Роала Амундсена уже находился у цели похода. Роберт Скотт, наконец, присоединился к мнению своих спутников о надежности собачьих упряжек для такого похода. Конец примечания. С утра сделали более 8 километров. На ленч устроились ввиду большой зоны сжатия. Покончив с едой, какое-то время шли вниз, затем поднимались по очень неровной поверхности, продирались по ней до 4:30, но тут лыжи стали совсем ни к чему. Пришлось их снять и положить на сани, а дальше идти пешими. Ноги немедленно начали проваливаться. Один шаг делаешь по голубому льду, следующий — на 2 фута погружаясь в снег. Очень тяжело идти. Зона сжатия впереди, похоже, тянется вправо к большому леднику, за ледником Келти на востоке. Поэтому мы переменили курс и пошли, ориентируясь на небольшой крутой выступ, находящийся у подножия Клаудмейкера. Приблизительно перед последней третью всего расстояния от нас до него. Предполагали стать лагерем 6, но шли до 7:30. Последние 1.5 часа по участку сильного сжатия льда, пересеченному вдоль и поперек ледяными волнами разной величины и сотнями трещин, которые, как правило, кто-нибудь успевал заметить. Остановились посреди зоны сжатия, где с трудом нашли свободно от трещин место для палатки. Довольно далеко за нами остался ледник Келти, представляющий собой беспорядочное нагромождение огромных глыб льда. Впереди, вдали, тянется длинный ряд ледопадов. И я думаю, что завтра у нас будет очень трудный день на этом хаотичном ледяном поле, которое кажется необозримым. Идти же ближе к берегу нельзя, мешают северные отроги Клаудмейкера, красивой горы, возвышающейся над нами чуть ли не вертикально. Смотри список литературы, пункт 17. Воскресенье, 17 декабря. Прошли почти 18 километров. Температура -10.8 градусов Цельсия. Высота 1000 метров. День был очень беспокойный. Утренний переход сильно напоминал аттракцион «Русские горы» в парке Эрлскорт. Сначала мы пошли напрямик к участку сжатия, а оттуда к горбатой скале у подножия Клаудмейкера –